Глава 7. Наташенька выглядела чудесно. Она слегка загорела, волосы сделала на тон светлее, прикупила украшения с бирюзой, и этот минерал делал ее глаза еще ярче. «Ты просто светишься», — отвесила ей комплимент Мария. «Что сказать? Морской воздух творит чудеса», — кокетливо улыбнулась матушка. «Ты имела в виду новый роман, но решила не расстраивать дочь-одиночку». «Похоже, я ее совсем другим расстраиваю, тем, что пытаюсь познакомить с достойными парнями. Надеюсь, в этой таверне нет для меня потенциального жениха». «Как сказать?» «Мама!» — умоляюще протянула Мария. «Давай без этого!» «Давай!» — покладисто согласилась та. «Просто поедим, а я еще и выпью!» Их встретил у дверей сам хозяин, импозантный пожилой мужчина с собранными в хвост волосами. Он расцеловал дамам ручки, засыпал комплиментами, проводил за столик. Тот уже был частично сервирован, а в бокалах переливался рубинового цвета напиток. «Не вино», — тут же сообщил хозяин, — «гранатовый сок. Алкоголь, если пожелаете, выберите сами». «Но вы же поможете нам?» «Конечно». И снова сюси-пуси. Наташенька была в своем репертуаре. Напропалую кокетничала, очаровывала улыбкой, обволакивала взглядом и давала мужчине понять, что он — центр вселенной. Им принесли закуски, а Наташеньке еще и стопочку узо для аппетита. В таверне было немного народу, тихо играла музыка, пахло вкусно. Мария расслабилась. Попивая гранатовый сок, она слушала матушкин рассказ о съемках. «Все хорошо?» — в очередной раз спросил Грек, подойдя к их столику. «Прекрасно. Но Анастас сказал, что у вас живая музыка вечерами. Увы, наш гитарист заболел. Грипп. Если найдете инструмент, я сыграю вместо него». «Вы еще и музыкант?» «Любитель!» Мария закатила глаза. Новый мамин поклонник точно не даст им спокойно посидеть. «Так хочется горячего», — сказала Мария, никому конкретно не обращаясь. «Аж в животе урчит». «Скоро все будет. И гитара, и мусака. Девочки, ни о чем не беспокойтесь». И удалился, наконец. «Мам, ты могла бы хотя на время выключать обаяние?» «Это друг Настика. Я должна ему понравиться». «Он уже в тебя влюбился. Хочешь, чтобы из-за тебя эпично подрались два древних грека?» «Они еще твоим ровесникам фору дадут». «Но я намек поняла. Ты хочешь, чтобы все мое внимание было направлено на тебя?» «Справедливо. Я тебе подарочек привезла, кстати». И полезла в сумочку. «Это сережки», — сказала Наташенька, достав коробку. «С бирюзой», — предположила Мария. «Тебе она не пойдет. Это ларимар. Он матовый, небесно-голубой. Посмотри». Мария открыла коробочку, достала презент. «Ой, какая прелесть!» — искренне восхитилась она. Серьги на первый взгляд были простенькими, серебряными, но когда Мария поднесла их к ушам и посмотрела на себя в зеркало, поняла, что именно таких ей и не хватало. «Спасибо, Наташенька!» — она чмокнула маму в щеку. «Рада, что угодила. Теперь ты подобреешь и не станешь меня ругать». «За что?» — напряглась Мария. «Я кое-кого пригласила». «Ты неисправима!» «Но это хорошо знакомый тебе человек, и мы о нем уже сегодня говорили». И тут Мария увидела высокого темноволосого мужчину в узком бордовом пиджаке, мешковатых черных брюках и серой водолазке. Все вещи, как это ни странно, сочетались друг с другом и шли ему. «Ты позвала Жору?» — прошептала Мария. «Ну как ты смогла?» Нашла номер нетрепко. Он был адвокатом Геннадия Рыжова. «А коль Георгий — наследник крокодила, то...» Она резко замолчала, чтобы потом сказать. «А вот и Габуния. Ты права, выглядит очень импозантно». Жора подошел к их столику и сердечно поздоровался с Наташенькой. Мария же только кивнул, не знал, как себя вести с ней после вчерашнего. «Опоздал, Жорик!» — пожурила его мама. «Прошу прощения, я забыл о том, что пятница. Пробки больше обычных. Присаживайся». Габуния опустился на стул, тогда как женщины сидели на диване. Он был какой-то зажатый, а глаза его чуть красные блуждали, с похмелья, что ли. «Давайте вина выпьем», — предложил Жора, подтвердив догадку Марии. «Официант, будьте добры, сухого красного. На винную карту взглянуть не желаете?» «Нет, несите на свой вкус». Наташенька нахмурилась. Все шло не так, как ей представлялось. Она думала, Жора приедет с двумя шикарными букетами, весь из себя легкий, счастливый, влюбленный в ее дочь. Возможно, сразу из таверны увезет ее в светлое завтра. Естественно, на карете. Не зря она обратила на нее внимание, когда та проехала мимо. Принесли вино и мусаку для дам. У Жоры спросили, нужно ли ему меню или он опять понадеется на вкус официанта. «Я ничего не буду, спасибо». «Жора, ты какой-то нервный. Что с тобой?» — осторожно спросила Наташенька. Она умела деликатно разговаривать с мужчинами. «За правду хочу выпить», — невпопад ответил он, наполнив свой бокал. «Какой бы она ни была!» И опрокинул в себя вино. Несколько капель попало на воротник его водолазки. «Мария, я должен тебе кое-что рассказать», — выпалил он. «Ты о чем, Жора?» — обратилась к нему Наташенька, чье лицо тоже напряглось, а глаза стали цвета Ларимара, вправленного в сережки дочери. «О том, Наташенька!» «Нет!» «Да, пора!» «Ты не можешь знать правды!» Геннадий Иванович поделился ею со мной. «Но он клятвенно обещал ее хранить!» — вскричала мама. Ничего не понимающая Мария отметила, что у Наташеньки может быть противный писклявый голос. «И если б я знала, что Гена такое трепло...» «Он не мог унести тайну в могилу». «Какая же я дура, что поверила! Еще и тебя позвала!» «Я все равно встретился бы с Марией, чтобы рассказать ей». «Вы о чем вообще?» — вклинилась в странный диалог она, и ее голос тоже прозвучал непривычно высоко. «Твой друг сошел с ума вслед за своим покровителем!» — выпалила Наташенька. «Мама, замолчи!» Она уже поняла, что та хватается за отговорки, как тонущий за спасательный круг. «Жора, я слушаю». «Тебя похищали в юности, держали в плену, насиловали. Это ты тоже должна знать, чтобы понять, почему секс вызывает у тебя отвращение. Только не убеждай меня в том, что это не так!» В точку попал. Мария не хотела заниматься сексом, хоть и могла. Поэтому после развода у нее не было партнеров, и ее это устраивало. «Та загадочная болезнь, что чуть тебя не погубила, развелась после этого», — продолжил Жора. Он больше не пил вина. Надобность в допинге пропала, когда он начал разговор. «И тебя спас шаман, прежде всего тем, что отключил память. Ты забыла похищение, дни заточения, насилие над собой. А от телесного недуга тебя уже излечили в больнице, хотя горец и тут помог, дал травок». «Кто меня похитил и зачем?» «Преступная организация, действующая не только на территории Пакистана, но и соседних стран. Цель — получение выкупа или продажа человека на невольничьем рынке. В те годы похищения были, если не нормой, то частым явлением. И не только там. Из республик бывшего СССР прибывали тысячи рабов». «Но я была дочкой сотрудника посольства. Как они смогли? Как посмели?» «Скорее всего, на тебя был спецзаказ. Красивая, образованная, невинная, ты могла стать шикарным подарком очень важному человеку». «И что же пошло не так?» — Мария говорила спокойно, без дрожи в голосе и теле. То был шок, наверное. «Геннадий Иванович тогда был в Пакистане. Он напряг все связи, подключил журналистов из разных стран, чтобы найти тебя, людоедочка. И сделал это. Ты находилась на границе с Афганистаном. Тебя еще не передали в руки хозяина, и тот, кого ты называешь крокодилом, смог договориться с продавцами. Он перебил цену. Деньги стали собирать, как говорится, всем миром. Нужную сумму наскребли. Ее должен был передать Василий Иванович Рыжов. Но он этого не сделал. Он уверял, что выполнил условия. Но его кинули. Бандиты, что с них взять? Как меня вернули? Чудом. Тебя бросили на базе, когда ее местоположение стало известно Интерполу. Спецназ прибыл туда, но нашел только тебя. Ты была в ужасном состоянии, физическом и моральном. В нем же пребывала до тех пор, пока отец не отвез тебя к шаману». «Кто меня насиловал?» «Неизвестно. Как и то, почему делали это. Белая девочка-целочка, штучный товар». «Заткнись!» — прокричала Наташенька. Из ее глаз брызнули слезы. «Ты жестокий, отвратительный, нельзя так, надо мягче!» «Шоковая терапия скорее излечит вашу дочь. Неужели вы не видите, что она не в себе? Все эти годы она страдала, не понимая почему. Она не может построить отношений, поэтому прилипла к Антону, в которого влюбилась до всего этого. Он олицетворяет для Марии безопасность. А еще, я уверен, она плохо спит. Вы этого тоже не хотите замечать? Ваша дочь как смертушка бледная, а ее волосы, они седые. «Он прав?» — обратилась к дочери Наташенька. Она уже не плакала, но так покраснела, что было очевидно, ее давление зашкаливает. «Все гораздо хуже. Я каждый день борюсь с желанием покончить с собой». «Доченька, почему же ты не говорила?» «Психотерапевту регулярно. Надеялась, поможет. А ты как можешь?» Мария встала из-за стола. Она больше не могла находиться в таверне. Ее воротило от запахов, еще недавно казавшихся приятными, от музыки, людей, особенно тех, что находились рядом. Она не возненавидела их, просто хотела оказаться там, где их нет. «Василий Иванович Рыжов способствовал твоему похищению, Мария», — не дал ей сразу уйти Жора. «Он был в сговоре, поэтому не получилось тебя выкупить, и Антон был в курсе этого». «Я приму это к сведению», — сказала она. Голос прозвучал безжизненно. Сама Мария это заметила. «А теперь...» «Позвольте мне удалиться». «Куда ты собралась?» — всполошилась маменька. «Не волнуйся, Наташенька, не топиться». И, сбросив ее руку со своей, направилась к выходу со словами. «Мне нужно умыться. Я схожу в уборную и вернусь». «Я с тобой. Дай мне побыть одной хоть несколько минут, пожалуйста». И мама отступила. Мария вышла из зала и тут же из таверны, чтобы направиться, куда глаза глядят. Можно сказать, в никуда. Она не могла поехать домой, там бы ее нашли, к Рыжовым тем более, пока она не знала, как к ним относиться. Мария переваривала полученную информацию, но та не усваивалась, и ее тошнило. «Нет, не так», — тянулась блевать, грубо звучит, но отражает суть. Вспомнив о том, что с собой у нее паспорт, Мария устремилась к отелю, вывеска которого попала в поле зрения. Небольшой, с виду уютный. Она сняла в нем номер и тут же легла на кровать. На улице было еще светло, и Мария не включила лампу, а кондиционер, да. Прохладный воздух обдувал лицо, это умиротворяло. Закрыв глаза, Мария начала вспоминать. Первое, что увидела, — эту горную дорогу. Ее везут в машине, воняющей бензином, трясет. Мария подпрыгивает на каждом ухабе, стукается то локтем, то головой, и головой не о крышу, а о дверку. Она лежит. Это воспоминание всплывало и раньше, но Мария думала, что в нем родители везут ее к шаману. Но нет, ни к нему и не они. То были похитители. Теперь Мария понимала, что она была связана по рукам и ногам, а ей-то думалось, что тело обездвижила загадочная болезнь. Потом ее несли в дом. Не отец, как опять же представлялось ранее. Мужик в прокуренной одежде, а папа не переносил никотин. И у него были мягкие руки, у этого же грубые, шершавые, с цыпками. Они тоже пахли табаком, а еще потом. Все из-за того, что мужчина редко мылся и любил чесаться. Запускал свою корявую лапу под рубаху и скреб ею вонючие подмышки. Оказалось, воспоминания были не так уж и глубоко захоронены. Чуть копни — достанешь. Марию держали в маленькой комнате без окна. Зато в ней имелись часы, большие, круглые, со светящимися стрелками. Они висели над дверью и показывали одно и то же время, без одной минуты 12. В помещении было душно и темно. Мария обмахивалась единственным полотенцем, им же вытирала пот и... сперму того, кто ее насиловал. Прокуренный мужик, тот, что нес ее в дом, не смог сдержать похоть. Он завалился к пленнице, без одной минуты 12. От него воняло. Не только табаком и потом, но и дешевым алкоголем. Первый мужчина Марии был пьян в дым, грязен, омерзителен настолько, что она потеряла сознание в момент, когда он ею овладел. Нет, не от боли. Его пенис был вялым. Девочка не видела его, но чувствовала беспомощность. И вонь. Как же смердел его пах. И это у мусульманина, которому религия велит держать тело в чистоте. Но, с другой стороны, она и алкоголь запрещает, а мужик постоянно вливал в себя нечто, лишь отдаленно напоминающее водку. Он насиловал ее несколько раз. Когда был с похмелья, член, казавшийся девочке огромным, стоял колом и таранил ее так, что внутри все будто разрывалось. За этим занятием его застал тот, кто был главным в группе. Мария не видела его, но слышала голос. А потом выстрелы. Ее насильника наказали за то, что он ослушался приказа и испортил товар. Как бы странно и страшно это ни звучало, изнасилование спасло Марию. Бракованная, она все равно чего-то стоила, но не так уж и много. И ее бросили, потому что собирались в спешке, а места в машинах не хватало. Лучше забрать с собой гранатомет, чем использованную по назначению девчонку. Да, она белая, голубоглазая, но уже не такая красивая, как раньше. Она вечно плачет, дергается, падает в обморок, но, что самое ужасное, носит под сердцем ребенка. Раз ее трахали, значит, залетела. Мария не могла с уверенностью сказать, так ли это. Она только предполагала, но... Шаман поил ее какой-то густой темной жидкостью, вроде кровью животного, с добавлением чего-то горелого. Потом мазал ею живот, и из лона девушки что-то вытекло. С болью и кровью, уже собственной. С тех пор у Марии отвращение к собственному влагалищу. Она-то думала, что просто закомплексованная, а вот что оказалось. Захотелось пить. Мария ощутила ту непрекращающуюся жажду, что мучила ее в плену. Она встала с кровати, подошла к холодильнику и взяла из него бутылочку минералки. Холодную, чуть запотевшую. Вода в ней была кристально чистой. В те страшные дни ее поили другой, теплой, мутной, стоялой. Но девочка была рада и ей. Сделав несколько жадных глотков прямо из горлышка, Мария остатки вылила себе на голову. Она стояла посреди номера, на мохнатом коврике, в одежде. Минералка проникала за шиворот, обжигала холодом тело. Но это было прекрасно. Выбросив пустую емкость в урну, Мария потянулась к дверке мини-бара, чтобы достать еще воды, но тут за дверью послышались шаги. Они приближались к ее двери. Мария сжалась, резко потемнело, то ли в глазах, то ли просто скрылось солнце. Стало душно, но кондиционер тут ни при чем, он работал. Влажная блузка прилипла к телу. Мария забыла, что облила себя, ей показалось это пот. Шаги замерли, дверь громыхнула. Тот, кто мучил Марию когда-то, бился в нее, потому что был пьян и спотыкался о приступок. Потом он отпирал замок, вваливался. Всегда, без одной минуты 12. Мария не знала, сколько времени сейчас, но была уверена, столько же. Дверная ручка дернулась, потом затряслась. В номер Марии кто-то ломился. Она хотела позвать на помощь, но горло сдавил спазм. Телефон. На прикроватной тумбочке он есть. Надо просто сделать 3 шага, поднять трубку и нажать на 0. Но где взять сил? Замок оглушительно щелкнул. Марии показалось, его выломали. Дверь начала открываться. Она не видела, но представляла, как порог переступает бородатый мужик в пропахшем потом камуфляже. Его лоснящиеся от грязи штаны вздуваются в области ширинки. На роже блуждает похотливая улыбка. Изо рта воняет перегаром, гнильем, табаком. Смрад сшибает с ног. Мария не заметила, как упала. Рухнув на влажный ковер, она потеряла сознание. Дверь открылась. Время было без одной минуты 12.